Список. Меня недавно попросили поучаствовать в создании книги «Советы молодежи». Первым моим порывом было дать совет самим организаторам проекта. Оставьте свою затею. Молодежь не читает никаких советов. Юности кажется, что она знает о мире все, а любителей раздавать советы вообще слушать не стоит. Но кто устоит перед искушением поделиться с людьми всех возрастов накопленным опытом и мудростью? Я не удержалась, так что получайте. Советы не упорядочены по какому-либо принципу. Ну, впрочем, вы и сами это поймете. Первое. Надевайте белые носки только на теннисный матч. Второе. Помните, что за приглашением на кофе может таиться приглашение в койку. Третье. Назовете дочь Викторией или Самантой, она вырастет и будет звать себя Вик или Сэм. Четвертое. Любая девушка должна иметь перочинный нож с отверткой, щипчиками и пилочкой для ногтей, открывашкой и штопором. Его следует постоянно носить в сумке. Пятое. Любой молодой человек должен иметь перочинный нож, но его не следует выносить из дома, иначе вас могут арестовать за хранение холодного оружия. Шестое. Отставляйте бутылку, как только не сможете выговорить на траве дрова. Седьмое. Если вам нравится создавать себе проблемы, будь то на работе, в учебе, в общении или в путешествии, забеременеете и родите ребенка от ненадежного юнца. Восьмое. Читайте хотя бы по часу в день. Девятое. Помните, что любое правительство врет. Десятое. Женщины должны постоянно носить в сумке пару легких черных сандалий. Одиннадцатое. Накопите деньжат, даже если придется 2 года во всем себе отказывать, и купите простенький кашемировый черный джемпер. Он почти невесомый, занимает мало места, теплый и очень долго носится, даже у нерях. Двенадцатое. Не приобретайте дорогих украшений. Не поощряйте воров. Тринадцатое. Во время путешествий всегда покупайте местную газету, даже если не знаете языка. На газете можно сидеть и лежать. Можно ее использовать вместо тарелки. Можно заменить ею туалетную бумагу. Можно укрыться от дождя. Ее можно скатать и прибить насекомое. За ней можно спрятаться. Способы применения бесконечны. Четырнадцатое. Не забывайте, что с тех пор, как вошло в моду купание при свечах, у пожарников прибавилось работы. Пятнадцатое. 3 кило картошки легче донести до дома в заплечной сумке или в рюкзаке. Шестнадцатое. Надоели приставучие мужики? Ежедневно ешьте сырой лук и чеснок. Семнадцатое. Перед поездкой за границу зашейте во все лифчики, которые кладете в чемодан, по 10 однодолларовых купюр. Этого хватит на еду и питье до звонка в британское посольство с сообщением о краже или пропаже денег, паспорта, кредитных карт и авиабилетов. 18. Если в 17 лет вы загорелись желанием заиметь на животе татуировку в виде мартышки, выбросьте эту мысль из головы. Представьте себя в 31 на последних часах беременности, когда мартышка вытянется до размеров Кинг-Конга. Не самое приятное зрелище для акушерки. 19. После пирсинга в носу всегда остается дырка. Можете спросить мою дочь Викторию. 20. Под брюки надевайте только трусики-стринги. 21. Задавайте вопросы. Общайтесь с незнакомцами. 22. В самолетах выбирайте место у прохода. 23. Подрабатывать старайтесь официантами. Получите бесценный опыт, узнаете, как обращаться с пьяными, откроете секреты профессиональной кухни и научитесь вести себя в ресторанах. 24. Если родителей раздражает вонь и кавардак в вашей комнате, навесьте амбарный замок, а ключ носите на шее. 25. Никогда не сбривайте брови. Отрастут, обхохочетесь. 26. Если ваш приятель считает День Святого Валентина результатом заговора цветочников и издателей открыток, бросьте его немедленно. Скорее всего, мерзавец прав, но совет остается. 27. Имейте в виду, в стандартную банку от попкорна входит 6 чайных ложек сахара. 28. Не верьте продавщице, если она заявляет, что вы выглядите сногсшибательно в болотно-зеленом балахоне, который примерили ради смеха. У нее задача такая – во что бы то ни стало сбыть с рук товар на определенную сумму в месяц. 29. Никогда не покупайте десяток лотерейных билетов подряд. 30. Никогда не читайте журнальные советы. Все они выходят из-под пера средних лет женщин, затаивших обиду на молодежь.